Видение. Низкий поклон Чинаризигу, великому сострадательному. О несравненный учитель, я преклоняюсь перед тобой, достигшим мастерства в трехсторонней тренировке, постигшим оба аспекта бодхичитты, распространившим учение Будды по всем землям и увенчавшим славу хранителей учения. Умаленные моими удачливыми учениками, я теперь раскрою, следуя словам моего учителя, это учение. Единый путь всех Будд, прошлого, настоящего и грядущего. Сокровищницу и источник всех благ и радостей.